Сказка про паучка. В один прекрасный день в лесу родился паучок. То есть это только так говорится, что день был прекрасный, потому что если кто-то в этот день рождается, он прекрасен только поэтому, независимо от погоды. А погода была совсем неуютная. Наступила осень. Ветры танцевали свои пляски. Дождик то всплакнет, то перестанет. А солнышко спряталось в тучи, как в пуховом одеяле. Надо идти домой. Стоп, а где я живу? Паучок подумал и не надумал ничего. А спросить было не у кого. Наверное, нигде. Ну что же, тогда мне надо найти себе дом. И он отправился в путь. Дом – это очень важно. Это должно быть такое место, где укроешься от непогоды, спрячешься от врагов и где просто тебе будет очень хорошо. Так он набрел на медвежью берлогу. Этот дом понравился паучку. Вот здесь я буду жить. Тут и сухо, и просторно. А с таким соседом мне никто не страшен. И паучок стал плести свою паутину. Но медведю не нужна была компания. Заметив паучка, он закричал: «Это что за букашка-таракашка?» Сгреб его лапой и выбросил на улицу. Не повезло. Но ничего, пойду искать дальше. На этот раз он путешествовал по воздуху. Он перелетал с дерева на дерево на своей паутинке, как на ковре самолете, пока не наткнулся на беличье дупло. Какая там была чистота! Ни пылиночки, ни сориночки! Белка этим очень гордилась. Он устроился в уголке. Прекрасный дом! Надеюсь, здесь найдется место для меня. Но когда белка увидела паучка, она воскликнула: «Кошмар! В моем жилище появились насекомые! Это не гигиенично!» Взяла веник и смела паучка с паутиной в помойное ведро. Паучок хотел поселиться в гнезде у ласточек, но птенцы чуть не съели его. Тогда он нашел пчелиный улей, но пчелы трудились без отдыха, а паучок не мог им помогать. И они смотрели на него, как на лентяя и лодыря. Паучок ушел. Оказалось, найти дом совсем непросто. Заяц его чуть не раздавил. Ёж колючками уколол. С лягушками хотел жить, так чуть не утонул. И вот бредет он по лесу, грустный, измученный и замерзший. И думает: на целой земле не находится места для маленького паучка. В сердце у него тоска и отчаяние. Но он уже так устал, что даже плакать не может. И так шел он, шел. Шел паучок и вышел к деревне. Был вечер. Погода ненастная. И в одном из окон паучок увидел свет. Он пошел туда, ни на что не надеясь, и увидел, что в комнате сидит мальчик и мастерит из бумаги чудесный дом с крыльцом, трубой и даже ставнями на окошечках. «Кто же здесь будет жить?» Паучок так залюбовался им, что не заметил, как оказался рядом с мальчиком. И паучок в испуге попятился к окну. «Стой! Постой, пожалуйста! Ты не хотел бы жить в этом доме? Я очень долго строил его, и, по-моему, будет грустно, если он будет пустовать. Ты предлагаешь мне остаться здесь?» «Верно. Мне бы этого очень хотелось. И ты не выбросишь меня в мусорное ведро и не выгонишь на улицу?» «Конечно нет. Как можно так поступать?» «Я с большой радостью принимаю твое предложение, мальчик. И надеюсь, мы станем друзьями». И паучок остался жить в этом чудесном бумажном домике.